Глава 51. Замечаю, как Ренат морщится. Кажется, что-то идет не по плану. Тяжело сглатываю, а мужчины подходят к нам. Отступаю на шаг, чтобы спрятаться в тени, и даже за спину Рената немного захожу. Но не могу укрыться от пронзительного взгляда своего преподавателя арбитражного права. Теперь я понимаю, откуда у него столько якобы гипотетических ситуаций и примеров. «И почему я не удивлен?» Недовольно говорит Ренат и протягивает руку для рукопожатия Михаилу Решетникову. «Герцогиня решила послать своего кардинала». «Ну, ты же не думал, что она сама сюда явится из-за столь ничтожной партии?» Мой преподаватель жмет руку Ренату, но его взгляд прикован ко мне. «Ха-ха, глаза выколю!» Усмехается Ренат, и на удивление это срабатывает. Решетников отворачивается. «Кто она и что здесь делает? Я думал, это деловая встреча». «Что? Так он меня не узнал?» «Спору нет, я еще ни одной сессии ему не сдала, но не пропустила ни одной практики. Или дело в том, что я слишком ярко накрашена и в спортивном костюме? Я же так вообще не одеваюсь». «Значит, это маскировка?» Ренат знал, что мы можем быть знакомы. «Моя девушка», — спокойно говорит он и нагло жует жвачку. «Или ты боишься девчонки?» «Ха-ха-ха! Ой, прости!» А вдруг громко хохочет. «Конечно, боишься! Одна из них крепко держит тебя за яйца!» Михаил ничего не отвечает, лишь презрительно фыркает. «Выходит, он работает на женщину? А герцогине выходит ее прозвище в банде?» «Показывай уже товар, шутник хренов!» Коля открывает задние двери газели, и с темноты на нас смотрят горящие глаза Джокера. «Руф!» Всего одного этого хватает, чтобы двое бравых ребят, что приехали с моим преподом, выхватили стволы. Не знаю почему, но это вызывает у меня приступ смеха. Такие большие серьезные дядечки испугали собаки. «Ну, хорошо, эффект неожиданности сработал, но все равно забавно». Ренат одобрительно улыбается, а потом вскрывает один из ящиков. Чуть не падаю, никогда не видела столько оружия. А Ренат открывает еще один ящик. «Это что, РПГ?» Вырывается у меня без моей на то воли. Получаю недовольный взгляд своего препода и понимаю, что надо было рот закрыть. Голос мой он может и узнать, в отличие от размалеванного лица. «Зачем тебе это?» Спрашивает Михаил у Рената. «Герман же порвет тебя!» «Ха-ха, зубы обломает!» Усмехается тот и подмигивает мне. «Да, куколка?» Киваю, хотя думаю, что Решетников в чем-то да прав. Опрометчиво так нагло поступать. Вдруг этот Герман имеет больше связи, чем думает Ренат? Или людей у него больше? Да мало ли, зачем вообще весь этот риск? Чтобы отомстить за друга, которого тот убил? А если Стас и правда был полицейским под прикрытием, как сказал Антон? Что тогда? Он бы все равно сдал Рената, несмотря ни на что. Заводить друзей в такой работе запрещено, тем более среди преступников. «Ну так что, всех все устраивает? Или герцогиня боится Германа?» Подначивает Ренат. «Она никого не боится, и ты это прекрасно знаешь», — кривится Михаил. «Тогда в чем проблема?» «Хочу, чтобы ребята проверили и убедились, что все на месте». «Валяй!» Ренат опирается спиной на газель и нагло жует жвачку, всем видом показывая, что ему плевать. Один из амбалов достает из джипа чемодан и отдает Коле. А в воздухе витает напряжение. Его почти что видно. Меня всю колбасит, пока Решетников методично осматривает каждый ящик. Думаю, он ищет жучки или трекеры, потому что само оружие не особо-то и осматривает. «О, не доверяешь?» Кажется, Ренат думает так же, как и я. «Держи!» Он достает из кузова какое-то небольшое устройство и кидает его Михаилу. «Уверяю, жучков нет. Ты знаешь, я сам по себе, и Герман мне не указ. А сейчас у нас вообще терки. Думаю, ты слышал, что убили моего друга». «Ты спятил?» — удивляется Михаил. «Думаешь, Герман заказал его?» «Нет». Мотает головой Ренат, а Коля ставит чемоданчик на землю и закладывает руки за спину. А я точно знаю, что у него там пистолет. «Я думаю, он сам его убил». «Да ты псих!» Пытаешься втянуть и нас в ваши разборки?» Михаил отходит от ящика. «Герцогиня в это лезть не будет». «И я на это очень надеюсь. Ну, можешь передать ей, что Герман скоро полетит со своего трона, и тогда я хочу личную встречу с ней». «Хм, ты сначала займи место Германа, а потом уже предлагай сотрудничество», — усмехается Михаил. «Пересчитывать будешь?» Он кивает на чемодан у ног Николая. «Я тебе верю. Думаю, мы сработаемся. Светлана же умная женщина», — говорит Ренат. Успеваю лишь мельком увидеть испуг на лице своего преподавателя. А уже через секунду все достают оружие и целятся друг в друга. Только я оказываюсь прижата к груди одного из амбалов, что приехал с Решетниковым. А холодный пистолет упирается мне в висок.